Глава 33. Впрочем, спорить с мастером Луном определенно было худшей из идей. Никто не мог знать, что творится у него в голове. Перед тем, как зачерпнуть еще воды, я ополоснула кружку, вылив грязную воду в специальную лохань, которую тетушка использовала для слива отходов, поскольку они там бесследно испарялись, не достигая дна. Мастер потянулся к кружке, наполненной чистой водой, в тот момент, когда я еще только собиралась поставить ее на стойку, и сделал это так стремительно, что я рефлекторно отдернула руку вместе с кружкой, слегка расплескав воду. А потом, увидев, как полыхнули его глаза и гневно дернулся уголок рта, будто дракон собирался оскалиться, охнула и поспешно поставила кружку на стойку. «Простите!» выдохнула я, судорожно ища оправдание. «Просто меня так сегодня уже разыграли посетители. Летучая голова нарочно ударила по дну кружки и опрокинула на меня содержимое. Поэтому я слегка задёргана, одним словом». Я слегка исказила правду, заменив миску на кружку, чтобы оправдание звучало более убедительно. Дракон, кажется, вообще не ожидал такого ответа. «Думаешь, я способен сделать нечто подобное?» — холодно уточнил он. «Вот, значит, какого ты обо мне мнения?» «Меня часто обижали в жизни. Я постаралась сказать это так грустно, как это только возможно, поскольку внезапно кое-что вспомнила. Тетушка ведь рассказывала о том, как мастер Лун ее спас от преследования односельчан. Значит, он вполне может поверить в то, что меня, полукровку, тоже не принимало общество. С чего бы еще мне сбегать от хорошей жизни работать в этот бар?» Видимо, выбор ответа оказался удачным, поскольку мне определенно удалось сбить мастера с прежней волны. Не знаю, что происходило у него в голове, но взглядом он меня прожигать перестал. А потом, немного помолчав, обхватил рукой кружку и вновь заставил воду нагреться. К счастью, совсем уж до кипения не доводил. Видимо, понял, что в прошлый раз я нарочно дала воде немного остыть. А когда напиток был заварен и размешан, мастер первым сделал несколько крупных глотков и лишь тогда вернул кружку мне. Я озадаченно уставилась в нее. Шоколада там осталась на донышке. Хватило лишь на маленький глоток. Как-то странно он проводит повторную проверку. «Да, определенно напиток хорош», — пробормотал дракон, а потом облизнулся, как сытый кот, прищурив жуткие разноцветные глаза, развернулся ко мне спиной и... просто ушел. Похоже, теперь точно можно считать, что проверку я прошла. От облегчения у меня подкосились ноги. Чтобы не упасть, пришлось опереться на стойку. Бог мой, я только что ходила по краю. Один неверный шаг или жест, одно неверное слово — и все. Не знаю, как я дошла до своей комнаты. Меня шатало из стороны в сторону. Шоколад я оставила пока в баре, спрятав его на одной из полок. Вряд ли сегодня мне еще захочется его пить. Да и руки трясутся так, что есть риск попросту выронить и рассыпать всю пачку. В комнате я с некоторым трудом распустила волосы, поскольку пальцы дрожали и не слушались. А потом, не раздеваясь, рухнула на кровать, застеленную стыренным из чемоданного отеля одеялом. «Ни за что теперь не усну», — пробормотала я, устроив голову на нормальной человеческой подушке, которая после деревяшки показалась мне невероятно мягкой и удобной. Полежу и... Сон навалился так резко, что я просто отключилась, так и не успев договорить. И как будто почти сразу над ухом раздалось: «Вставай, Элечка!» «Нет», — буркнула я, дернув ногой. Мне почему-то с просонок вдруг показалось, что меня будет мама. Потом мелькнула еще одна сонная мысль, что вот сейчас я еще посплю, А потом надо не забыть рассказать маме, какой странный жуткий сон мне приснился. Будто меня занесло в набитый монстрами бар, скачущий по мирам, с привлекательным, но холодным и страшным хозяином. «Элечка, вставай! На смену пора! Мне тебя еще в порядок привести надо. И платье разгладить, оно у тебя жутко мятое». Я рывком села на кровати. Этот резкий переход от облегчения, что кошмарный сон закончился, к осознанию, что это вовсе не сон, взбодрил меня сильнее, чем ведро холодной воды, вылитой на голову. Кроме того, тут же вернулись воспоминания о том, что происходило вчера ночью. «Ох, тетушка!» — простонала я, схватившись за голову. «Вчера такое было! Утром ты могла меня здесь и не найти». «Почему?» — напряглась тетушка, видимо, оценив выражение моего лица. На краткий пересказ ночных событий ушло минут 5. Надо было видеть ее лицо. Оно меняло выражение от испуганного до очень-очень сердитого. А в конце мне внезапно отвесили знатную такую затрещину. «О чем ты думала? Зачем было так рисковать? Ради какого-то шоколада? Хотя, конечно, я тебя понимаю». Тут же смягчилась она и потрепала меня по взлохмаченным волосам. «Должно быть, тебе очень сложно влачить безрадостное существование, каждый миг ожидая гибели. Хочется хоть немного радости. Но ты хоть понимаешь, что любое твое слово вчера могло стать последним?» Эту фразу она снова рявкнула. Я на всякий случай прикрыла голову. Получить вторую затрещину не хотелось. Крошечная тетушкина ручка была какой-то невероятно тяжелой.